Глава 15. «Больно, зараза!» Правая рука в районе предплечья, правый же бок и голова, точнее затылок. Не сказать, что уж сильно, но весьма ощутимо, скажем так. Вот, ключевое слово «ощутимо» от «ощущать». Я ощущаю боль, значит жив. А кто это я? Не вопрос. Я Карс Оргам. Воля и слово императрицы Станы II, а также ее муж. То есть императрица Стана – это моя жена. У нас есть сын, принц Лойл, 12 лет от роду. Ага, уже хорошо. Теперь, что я последнее помню? Ходящее ходуном кресло ложемент аварийного модуля и отчаянный крик соседа. Кажется, какой-то молодой лейтенант Пушкарь, не знаю его имени. «Сбой в тормозной системе, мы падаем, ваше превосходительство!» И что-то я ему ответил. «Ну да, конечно, не ссы, лейтенант, недаром меня кличут везунчик!» Бодрый ответ, заметим. И даже бравый. Уж не знаю, услышал ли он. Нет, но орать перестал. А потом? Потом температура в модуле зашкалила, что не мудрено при сбое тормозной системы. И я в какой-то момент потерял сознание. Видимо, от жары. Значит, все-таки полностью тормозная система не отказала, раз я жив, и модуль доставил нас на поверхность планеты. Интересно, что с лейтенантом? Ладно, об этом потом. Тут бы с собой для начала разобраться. Черт, затылок все-таки ломит неприятно. Сотрясение мозга? Скорее всего. Аварийный модуль. Почему аварийный модуль? В нас попали. Сначала в нос, потом в корму, в двигатели. Потом снова в нос. Вроде бы. Вот тебе и флагман настигающий. Кто кого настиг, спрашивается. Будем рассчитывать, что система дальней связи сработала и автоматически послала предусмотренный в подобных случаях сигнал домой. Гибну. Аварийные модули отстреляны. Тогда у Станы появится надежда, что я жив. Слабенькая, но это лучше, чем полное неведение. Проклятие. А ведь поначалу все шло весьма удачно. Без всяких усилий с его стороны перед закрытыми глазами Карса замелькали фрагменты сражения. Собственно, зрительно почти все свелось к массе разнообразнейшей информации, которая хлынула на обзорный экран боевой рубки, после того, как южане, не обратив ни малейшего внимания на удирающие с орбиты в сторону естественного спутника планеты чужие корабли, аналитики Карса так и не смогли их идентифицировать, на ходу перестроились в боевые порядки и атаковали флот северян. Ни сам Карс, ни большинство членов экипажей кораблей его флота никогда раньше не участвовали в боях. Обе империи сварогов держали свои космические и прочие вооруженные силы в постоянной готовности лишь в целях устрашения противника, и очень долгое время подобная стратегия неизменно срабатывала, поскольку каждый знал, что адекватный ответ в случае полномасштабной агрессии неизбежен, а потому гасил свои милитаристические порывы. Да, худой мир между северянами и южанами в любой момент мог обернуться войной на уничтожение, но в этой постоянной многолетней балансировке на грани были свои плюсы, а именно, выработались определенные правила игры, соблюдая которые обе стороны были уверены, что сохранят лицо, во-первых, и все-таки не ввяжутся в самоубийственную бойню, во-вторых. Ясное дело, без пограничных стычек не обходилось. И заканчивались они частенько материальными и людскими потерями, как северян, так и южан. Но опять же, стычки эти были как бы включены в правила игры. Негласно считалось, что они необходимы для поддержания боевого имперского духа обоих флотов. А потери – неизбежная плата за это. Среди флотских даже упорно курсировали слухи о существовании неких секретных квот на потери в личном составе и технике, якобы одобренных на самом высочайшем уровне с обеих сторон. Карс, являясь поначалу зятем императора, а затем и мужем императрицы, прекрасно знал, что секретные квоты – чистая выдумка охочих до мифотворчества военных космонавтов. Но распространению подобных слухов не препятствовал, справедливо полагая, что пользы в них больше, нежели вреда. Потому что когда солдат думает, что высшая власть обеих империй всегда может секретно договориться о таких вещах, как квоты на людские и материальные потери в пограничных стычках, то он уверен, большой войны данная власть не допустит. А малая кровь лишь добавляет необходимой остроты в скуку повседневной флотской жизни. На то мы и военные космонавты, черт подери, чтобы стойко переносить трудности и лишения, ну и так далее. После начала сражения Карс довольно быстро утратил контроль за происходящим. И не мудрено. По долгу службы, а также обладая многолетним опытом государственного управления, он умел воспринимать большие массивы информации, сортировать ее по степени важности и уж затем принимать решения. Но информация информации рознь. А следить за тем, что происходит в Империи и в объеме космического боя, абсолютно разные вещи. Второе требует особых талантов, умений, склада психики и опыта, коими Карс Аргом, воля и слово императрицы, не будучи военным космонавтом, похвастать не мог. Из разрозненных реплик, находящихся в боевой рубке флагмана офицеров, команд адмирал Бретта и картинок различной степени информативности, выдаваемых бортовым компьютером на обзорный экран и монитор терминала, Карс в какой-то момент боя с радостью сообразил, что, кажется, флот северян берет верх над противником. Хотя бы потому, что разница уничтоженных и выведенных из боя кораблей с обоих сторон складывалась отнюдь не в пользу южан. Но потом бог войны, видимо, решил, что отдать безоговорочную победу северянам было бы несправедливо. Действительно, с какой стати? И крейсер класса А, он же флагман настигающий, угодил в глупейшую ловушку. Пока сторожевики охранения увлеченно добивали почти уже прорвавшиеся к настигающему два вражеских корвета, с десяток люгеров южан, возникнув словно из гиперпространства, насели на зазевавшийся флагман, как осы на лесу, и после короткого яростного боя, потеряв 7 кораблей из 10, таки сумели закусать его до смерти. После нескольких точных и одновременных попаданий в маневровые двигатели, настигающий утратил ход и беспомощно завис на высокой планетарной орбите. А затем 5 оставшихся к тому времени в бою люгеров, пушкари флагмана делали что могли, но пилоты южан, видать, не зря учились в своих летных школах, атаковали сначала боевую рубку, затем жилой и технические отсеки, а после добрались и до топливных баков. К этому времени сторожевики попытались исправить допущенную ошибку, но сделать практически ничего не смогли. Трудно извне попасть в атакующий крейсер «Люгер», чтобы сам крейсер при этом не задеть. И вся эта бешеная, смертельная круговерть закончилась тем, что оставшимся на ногах и при памяти членам экипажа настигающего пришлось прыгать в аварийные капсулы и отстреливаться от гибнущего флагмана, куда бог пошлет. Карсу и лейтенанту Пушкарю бог послал атмосферу планеты. Сбой в тормозной системе и то, что Карс имел сейчас, боль во всем теле и полную неопределенность положения. «Надо бы все-таки открыть глаза», — подумал он. «Все, что мог, я вспомнил. Забавно вообще-то. Второй раз в жизни я спасаюсь в аварийной капсуле и снова над кислородной планетой. Много лет назад это была Бейта, куда нам пришлось возвращать этих сумасшедших солдат-разведчиков, тех из них, кто остался в живых, и на орбите которой мы были внезапно атакованы ядерными ракетами. До сих пор я так и не понял до конца произошедшего тогда с нами временного парадокса. Что-то мне потом авторитетно объясняли, но я...» «Стоп», — сказал он себе. «Хватит уходить в сторону и прятаться в воспоминания. Успеешь еще. Пора открывать глаза и встречаться с окружающей действительностью, какой бы она ни была». Карс открыл глаза и некоторое время с удивлением рассматривал потолок над собой. Мощный кирпичный свод, явно старый, потемневший от времени и копоти факелов. Вон, как раз на ближайшей стене один и закреплен в специальном кольце. Горит, понимаешь себе, помаленьку. Освещает помещение. Дым, кстати, быстро уходит, что говорит о неплохой вентиляции. Где это он, интересно? У местного населения, что ли? Судя по кирпичной кладке и факелу, так и есть. Электричество на этой планете еще не изобрели, равно как и современных строительных материалов. Впрочем, не будем слишком придирчивыми, кирпич всегда современен. Из него строят дома практически везде, где живут разумные, которым известно понятие «дом». Он осторожно повернул голову и понял, что лежит не на кровати, а на какой-то подстилке, фактически на полу. так. А что у нас с боком и с рукой? Короткое исследование показало, что правое предплечье у него в чем-то вроде гипсовой повязки, а бок туго перебинтован. Перелом руки и ребер? Судя по симптомам, очень даже может быть. Ладно, срастется, никуда не денется. К тому же кто-то оказал ему необходимую медицинскую помощь, и это уже обнадеживает. Но где же я все-таки нахожусь? Слева в нескольких метрах громоздилась на специальных подставках деревянная бочка. Ведер на 200, не меньше, прикинул Карс. А сразу за ней виднелся арочный проход в другое помещение, которое тоже явно освещалось факелами. По кирпичным стенам гуляли оранжевые отцветы пламени. Почему-то только сейчас он почувствовал кисловатый характерный запах, не оставляющий ни малейших сомнений в источнике своего происхождения. Вино? Он в винном погребе. Вот и бочка подтверждает. Забавно. Но где в конце концов хозяева? Пора бы и познакомиться. Интересно, я могу самостоятельно подняться? Карс попробовал, но голова закружилась. Подступила тошнота, правый бок прострелила длинной тягучей болью, и единственное, чего он достиг, это принять сидячее положение, оперевшись спиной на кирпичную стену. Стена была прохладной и шершавой, и некоторое время Карс сидел, пережидая приступ тошноты, боли в боку и размышляя о том, стоит ли все-таки подняться на ноги и отправиться на поиски хозяев, или лучше еще немного подождать. Сомнения его очень скоро разрешились сами собой. Послышались легкие шаги, и перед глазами Карса, уже привыкшим к тусклому освещению, предстала молоденькая девушка, одетая в длинное до пят платье нехитрого покроя и с волосами, перетянутыми через лоб узкой лентой. В руках девушка несла поднос, на котором помещались глиняная чашка, глиняный же кувшин и тарелка, как показалось Карсу, с какой-то едой. Заметив, что Карс пришел в себя, девушка улыбнулась и что-то сказала. «Здравствуйте!» – по возможности бодро сказал он и, широко улыбнувшись, показал пальцем себе на грудь. «Карс! Меня зовут Карс, Карс Оргом. А тебя?» – он показал на девушку. «Лестия», — ответила она, чуть наклонив голову. «Лестия Кагана». «Ишь ты, догадливая какая», — подумал Карс. «И красивая, заметим. Впрочем, юность всегда прекрасна. Ну, почти». «Лестия», — сказал он, ткнув в сторону девушки пальцем. «Карс». Он указал пальцем на себя и снова улыбнулся. «Очень хорошо». Девушка, присев, оставила поднос возле импровизированного ложа Карса, что-то сказала и вышла. Довольно поспешно, как показалось Карсу. В кувшине оказалась обычная вода, а на тарелке хлеб. Чуть подумав, он напился. Пить очень хотелось, но есть не стал. Не было аппетита, да и с приемом чужой пищи следовало повременить. В конце концов, если его подобрали местные, то вряд ли они уничтожили аварийную капсулу. А там имелся и НЗ, и аптечка, соответствующие препараты, дающие организму защиту от инопланетных микробов и бактерий и всем прочим. И хотя Карс, как и все свороги, кто путешествовал в космосе, по тем или иным делам прошел соответствующую процедуру общей биоблокады и активации иммунитета, рисковать лишний раз ему не хотелось. «Человек с неба! Пришел в себя, князь!» Дружинник выпрямился, осторожно покосился на Киркхурхамлайна и отвел взгляд. «Все-таки им трудно привыкнуть», — подумал Влад. Казалось бы, бок о бок сражались на стенах детинца, били общего врага, проливали кровь свою и чужую, а все равно трудно. Ксенофобия – штука въедливая. А уж для средневекового человека и вовсе практически неизбывная. Но следует признать, что сейчас уже все-таки отношения получше. Поначалу тот же Млайн рассказывал, киркхурки прямо-таки кожей ощущали неприязнь и отвращение. В любом случае, опасливое любопытство. Слава богу, князь Дравин оказался очень прогрессивным для своего времени айредом и достаточно властным для того, чтобы подданные и думать не смели хоть каким-то образом нарушить священные законы гостеприимства. «Хорошо, иди!» – князь движением руки отпустил дружинника. «Мы сейчас будем!» Вчерашний день выдался поистине безумным. Термиты дали защитникам детинца не слишком большую передышку. и уже через 2 с небольшим часа пошли на новый приступ. И, пожалуй, он оказался бы для брашенцев Влада Борисова, Свема-одиночки и Киркхурка в последнем, в самом плохом смысле этого слова, если бы не Киркхурк по имени Тренга. Этот имперский десантник из отделения Млайна оказался не только сообразительным, но и весьма сведущим в радиотехнике и, что называется, мастером на все свои семипалые руки. Когда выяснилось, что термиты и вправда, скорее всего, управляются откуда-то извне, именно Тренга высказал мысль о том, что если существует электромагнитный сигнал, то значит можно данный сигнал как-то прервать или хотя бы нарушить его прохождение. «В идеале мы вообще могли бы перехватить управление», сообщил он с задумчивым интересом, разглядывая найденный в голове термита микрочип. «Но на это потребуется время и оборудование, которого у нас нет». «А на то, чтобы прервать или нарушить прохождение сигнала, у нас есть время и оборудование?» – с живым интересом осведомился Влад. «Можно попробовать использовать для этих целей наш аварийный передатчик. Источник питания там емкий и довольно мощный, должно хватить. Если еще кое-что из парализаторов и деструктора приспособить, все равно они разряжены. В принципе, общая схема не так сложна. Если мне дадут 2-3 часа...» «Погоди, Тренга», — вмешался Млайн. «А не получится так, что ты разрядишь батарею передатчика, и мы сами останемся без аварийного сигнала?» «Постараюсь, чтобы этого не случилось», — ответил десантник. «Говорю же, там мощный аккумулятор». «Если нас тут всех положат», — сказал Влад, — «а нас положат почти наверняка, то никакой аварийный сигнал уже не понадобится». «Тоже верно», — согласился командир отделения. «Так что?» — спросил Тренга. — Я попробую или как? — Делай, — сказал Влад. — Не торопись, но при этом поспешай. Понимаешь, о чем я? — Чего ж тут не понять, — ответил Киркхурк. — На этом строится любая тактика в кризисной ситуации. Ладно, сделаю, что смогу. И он смог. Ему потребовалось на это больше 2 часов, но затея удалась. Как раз в тот момент, когда враг прорвался на стену сразу с 4 сторон, и уже некому было помочь товарищу, ибо каждый сражался сам за себя. А снизу лезли и лезли все новые, свежие, полные сил и безжалостной решительности твари. Тренга, коротко помолившись небесной глуби, включил свое устройство. Поначалу казалось, что ничего не произошло. Но вот один, затем другой, третий... Пяток термитов внизу под стеной растерянно затоптались на месте, словно не зная, что им дальше делать. Попятились, развернулись и неуверенно, как бы отыскивая дорогу, скрылись за деревьями. А за ними последовали и другие. Сначала 10, потом 2. Воодушевленный таким поворотом событий, князь Дравин немедленно организовал вылазку. И брашенцы, которые будто обрели новые силы, до самого вечера преследовали и убивали по всему склону горы, где стоял детинец, и на улицах города, утративших прежний боевой пыл термитов. Нет, враг еще сопротивлялся и даже предпринимал отчаянные попытки контратаковать относительно крупными группами, но ни одна из них не имела даже тени успеха. Это была победа, полная и безоговорочная. А вечером, когда солнце уже почти коснулось своим огненным краем горизонта, и едва держащиеся на ногах от усталости воины возвращались в детинец, в небе над городом полыхнуло, грохнуло, и затем в икающем реве и прерывистом пламени тормозных двигателей точнёхенько на рыночную площадь Брашина свалился неизвестный объект явно не местного происхождения. По дороге он проломил черепичную крышу и перекрытие ратуши, и в конце концов закончил свой нелегкий путь в общинном зале собраний 1-го этажа, где его и нашли подоспевшие дружинники во главе с князем Дравином, а также Влад, Млайн со своим Киркхурхом и Свем-одиночка. Сначала, пока объект валился с неба, подумали, что это очередное термитное подкрепление, и поэтому все были готовы насмерть рубить незваных гостей, как только те полезут наружу. Но оказалось, что к термитам данный объект не имеет отношения. Для начала был он гораздо меньшего размера, чем космические десантные баржи врага. Затем имел совершенно иную форму. Наконец, И это самое главное. Видимо, от падения герметичность объекта нарушилась. Отошла в сторону дверь люк, и внутри объекта были обнаружены два вполне человеческих существа. Один человек, как выяснилось, был мертв, так как получил при падении объекта несовместимые с жизнью травмы. Ремень безопасности, которым он был пристегнут к креслу, не выдержал, и человек сломал себе шею. А второй жив, хоть и без сознания.